Затем сидеющий молодой человек, который предводительствовал в группе, с видом философского смирения пожал плечами и повернулся к одному из своих коллег. «Вы всегда были против того, чтобы мы стремились к каким-то переменам, и до сих пор последнее слово всегда оставалось за вами. Но теперь я не думаю, что будущее за какой-то одной из наших фракций. И Лис, и Диаспар, они оба завершили некий этап своего развития. И вопрос заключается в том, как наилучшим образом воспользоваться создавшейся ситуацией». «Боюсь, вы правы», — последовал угрюмый ответ. «Мы вступили в полосу кризиса, и Олвин знал, что говорит, когда настаивал, чтобы мы отправились в Диаспар. Они теперь знают о нашем существовании, так что таиться больше нет никакого смысла. Мне представляется, что нам лучше все-таки войти в контакт с нашими двоюродными братьями. Весьма возможно, что мы найдем их, стремящимися к сотрудничеству, в куда большей степени, чем прежде». «Но ведь подземка закрыта с обоих концов. Мы можем распечатать наш, и пройдет не так уж много времени, прежде чем Диаспар сделает то же самое». Сенаторы и те, что находились в Орли, и остальные, рассеянные по всей территории Лиза, взвесили это предложение и всей душой не взлюбили его. Но иного выхода, похоже, просто не было. Росток, высаженный Олвином, начал расцветать быстрее, чем можно было надеяться. Горы еще зябли в тени, когда корабль достиг Шалмирейна. С высоты, на которой они находились, огромная чаша крепости выглядела совсем крохотной. Казалось просто невероятным, что когда-то от этого вот черного как ночь кружка зависели судьбы земли. Как только Олвин приземлил корабль среди развалин на берегу озера, леденящая душу атмосфера одиночества и заброшенности охватила его. Он открыл шлюз, и тотчас же мертвая тишина этого странного места просочилась внутрь корабля. Хилвар, который за все время этого короткого путешествия едва ли вымолвил больше дюжины слов, негромко обратился к Олвину. «Почему ты снова пришел сюда?» Олвин молчал, пока они не добрались до кромки воды, и только тут он отозвался. «Мне хотелось показать тебе, что это за корабль. И еще я надеялся, что полип, возможно, снова существует. У меня такое ощущение, что я перед ним в долгу, и мне очень хочется рассказать ему о том, что я открыл». «В таком случае тебе придется подождать», — сказал Хилвард. «Ты возвратился слишком рано». Олвин был готов к такому повороту дела. Возможность того, что полип жив, была слишком уж слаба. И Олвин не особенно огорчился тем, что его ожидания обмануты. Воды озера лежали совершенно спокойно. В них больше уже не бился тот напряженный пульс, что так поразил их в первое посещение. Олвин опустился на колени возле воды и стал вглядываться в холодную темную глубину. Крохотные полупрозрачные колокольчики, за которыми тянулись почти невидимые хвостики, медленно перемещались в разных направлениях под самой поверхностью. Он опустил ладони в воду и зачерпнул один такой колокольчик. И тотчас же выплеснул его обратно, ойкнув. Колокольчик его стрекнул. «Придет день, возможно, через несколько лет, а то и столетий, и эти вот безмозглые кусочки протоплазмы снова соберутся вместе –